На Деймосе та же невесомость. У спутников почти нет собственного притяжения. Поэтому прежде чем отстегнуть ремни, надо надеть подошвы с присосками. Деймос отличается такие от Фобоса, но природа-матушка тут ни при чем. Фобос – часть Марсианской республики, и лететь туда можно безо всяких формальностей. Нужны только деньги. Свободный день и привычка к пикникам в космосе. А Деймос – вольный порт. Он навечно арендован администрацией договора трех планет. Преступник, объявленный к розыску в Марсополисе, может здесь пересесть с корабля на корабль прямо на глазах у наших полицейских, а те не посмеют и пальцем его тронуть. В таком случае нужно возбудить дело о Верховном межпланетном суде, что на Луне, выиграть процесс и при этом доказать, что этот тип виновен не только по нашим, но и по интерпланетным законам. А уж потом просить прокторов администрации арестовать его, если он все еще околачивается на Деймосе, что, сами понимаете, маловероятно. Все это я знаю из школьного учебника «Основы марсианской политики». В главе «Экстерриториальность» все это уместилось на полустранице. Теперь мне дали время припомнить школьный курс. Как только мы вышли из челнока, нас тут же заперли в комнате под лицемерным названием «Зал для гостей». Мы ждали процедур. Через стеклянную стену комнаты я видела холл космовокзала. Люди куда-то спешили, делали что-то непонятное, но интересное. Нам же приходилось сидеть в компании чемоданов и синеть от скуки. С каждой минутой я все больше наливалась злобой, что на меня совсем не похоже. От природы я приветлива и любезна. Подумать только, неужели моя мама построила все это для того, чтобы меня держали в стеклянной коробке, как белую мышь в виварии? Честно говоря, мама только достраивала Деймос. Начали то марсиане, когда у них под рукой оказался блуждающий астероид. Бог весть, сколько миллионов лет назад космос им надоел, и все свое время они с тех пор переводят на разбор того сего не разберешь, поймешь. Так что Деймос был здорово запущен, когда за дело взялась мама. Ей пришлось полностью его перестраивать, от скорлупы до косточки. Как бы то ни было, все, что я видела сквозь стеклянную стенку, было плодом маминых талантов, изобретательного и инженерного. Я начала закипать. Кларк уединился в углу с каким-то типом, они тихо беседовали. Несмотря на свои антисоциальные наклонности, Кларк везде и всюду находит знакомцев, хоть бы и во втором колене. А временами он напоминает мне функционера какого-то подпольного братства. У него довольно сомнительные знакомые, и он никогда не приводит их домой. Злиться на пару с Кларком – одно удовольствие. Он всегда готов помочь ненавидеть что-нибудь гнусное и при этом найдет резоны, из которых станет ясно, что положение еще гаже, чем тебе думалось вначале. Но он был занят, так что оставался только дядя Том. Ему-то я и стала жаловаться, как, мол, возмутительно, что свободных граждан Марса на марсианской же Луне держат взаперти, словно зверей. И все из-за администрации договора трех планет и ее дурацких правил. «Политики», — процедила я. «Честное слово, я все устроила бы гораздо лучше». «Конечно», — серьезно согласился дядя. «Но ты еще не все понимаешь». «Еще как понимаю». «Нет, голубка моя. По-твоему, было бы логичнее позволить пассажирам шататься по магазинам?» «И это верно. Зачем держать тебя здесь, когда ты могла бы осчастливить дюжину спекулянтов своими деньгами. То, что для тебя мелочь, для них мечта всей жизни. И вот ты произносишь политики, словно это какая-то брань, и думаешь, будто все объяснила. Он перевел дух. А вот это неверно. Политика вовсе не зло. Это самое чудесное из людских изобретений.